Глава 9. Дом, в котором живет музыка. Музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями, способствует полету воображения. Музыка придает жизнь и веселье всему существующему. Ее можно назвать воплощением всего прекрасного и всего возвышенного. Платон. Для того, чтобы существовать, музыке нужны не только создатель и исполнитель. Безусловно, музыке нужен слушатель. И восприятие мелодий и гармоний, мнение о мастерстве музыкантов и эмоциональное воздействие — все это зависит от законов акустики, от того, где и как мы слушаем музыку. Так каковы же эти законы и где живет самая красивая музыка? От начала времен до мира IT. Акустика, от греческого «слышу», наука о звуке, которая изучает физическую природу звука, его возникновение, распространение, восприятие и воздействие. Но не будем путать этот раздел физики, а еще точнее механики, исследующие упругие колебания и волны с музыкальной акустикой. Эта наука изучает объективные физические закономерности музыки в связи с ее исполнением и восприятием. Термин «музыкальная акустика» был введен в науку в 1898 году, когда в Лейпциге вышла работа швейцарского ученого Жункьера «Основы музыкальной акустики». На первый взгляд, ну и чем таким особенным отличается музыкальная акустика от классической? Да ничем, но это только так кажется. В область интересов музыкальной акустики попадают такие явления, как высота, громкости тембр музыкальных звуков, звучание музыкальных инструментов и человеческих голосов, лад, строй, гармония, консонанс и диссонанс. Один из главных вопросов, которым занимается эта наука в настоящее время, установление того, как физические и психофизические закономерности музыки воздействуют на эволюционный процесс. Музыкальная акустика — это дисциплина на стыке сразу нескольких наук. Она тесно связана не только с физиологией слуха и голоса, то есть физиологической акустикой, но и с акустикой архитектурной, с психологией восприятия и многими другими. Психоакустика — это наука о количественных зависимостях между внешними стимулами, физическими параметрами звука, и ощущениями, психологическими параметрами, которые они вызывают. История музыкальной акустики насчитывает много веков, в течение которых постепенно выстраивалась система музыкального языка, подчиненного художественно-эстетическим принципам и обладающего своими специфическими закономерностями. Первые теоретические изыскания проводили в этой области еще великие ученые античности. Пифагор и его последователи изучали связь между высотой тона и длиной колеблющейся струны. Ученики Аристотеля предполагали, что звуки проникают в человеческий мозг через движение воздуха. Стратон писал о том, что звуковая волна представляет собой чередование уплотнений и разрежений в воздухе, а римский архитектор Витрувий достаточно точно определил механизм распространения звуковой волны в помещении, в частности, эффекты отражения и эхо. На его трудах была разработана акустическая конструкция амфитеатров, а выводы римского философа Боэция о приятных и неприятных созвучиях были очень близки к современной теории консонанса и диссонанса. В XVI-XVIII веках звук и законы акустики изучали самые великие умы. Да Винчи и Царлина, Галилей, Мерсен и Ньютон накапливали эмпирические данные и строили различные теории. От изучения процессов распространения звука в воздухе до состава обертонов. Но долгое время основным объектом музыкальной акустики были численные соотношения между частотами в музыкальных интервалах, строях и системах. Прочие разделы появились куда позже и базировались на практике изготовления музыкальных инструментов и педагогических исследованиях певцов-исполнителей и педагогов. Цент, латинское «100». Безразмерная логарифмическая единица отношений двух частот или значений границ музыкального интервала. Понятие цента было введено Джоном Эллисом. XIX век оказался богат на открытия в области акустики, так же, как и в других отраслях науки. Жозеф Фурье предложил метод представления сложного сигнала как суммы простых гармонических колебаний и основал теорию рядов. Эта теория легла в основу спектрального анализа и синтеза звука, с которым работают сейчас многие музыкальные редакторы и программы компьютерной обработки звука. Немецкий физик Георг Ом установил, что слух восприимчив к амплитудам, сформулировав так называемый «слуховой закон Ома». Его французский коллега Феликс Савар определил слышимый диапазон частот, позже получивших название «герц», в честь немецкого физика, открывшего новую эру в изучении электромагнитных волн. Двухтомная теория звука Джона Стретта, лорда Релея, обобщила результаты многочисленных работ по анализу колебаний и теории распространения колебаний в упругих средах, создав базу для развития сразу нескольких научных направлений, включая и современную акустику музыкальных инструментов. Огромный вклад внес в развитие акустики Герман Гельмгольц, немецкий профессор физиологии, а позже и физики, директор первого физико-технического института в Берлине. Его труд «Учение о слуховых ощущениях как физиологическая основа теории музыки» содержал в себе концепцию резонансной теории слуха. Он предложил теорию голосообразования, объяснил возникновение разностных тонов нелинейной обработкой сигналов в слуховой системе, эффект Тартини, начал изучение спектрального состава звука, резонаторы Гельмгольца. Именно труды Гельмгольца стали основой для развития психоакустики. Это столетие стало эпохой, когда музыкальная акустика как наука сформировалась окончательно во всех своих основных направлениях, включающих исследование проблем создания, распространения и восприятия музыкальных звуков. Термин «ауролизация» был введен Менделем Клейнером по аналогии с термином «визуализация» на Конгрессе АЭС в 1989 году. Согласно определению, ауролизация — это процесс превращения звукового поля источника в пространстве в слышимый звук путем физического или математического моделирования. Проще же говоря, это воссоздание нужного звучания в помещении с помощью акустической системы. Век 20 стал для музыкальной акустики эпохой разительных и стремительных перемен. Рождение принципиально новых средств создания и передачи звука, таких как радио, телевидение и мультимедиа, дало толчок возникновению мощнейшей индустрии по созданию технических средств записи, передачи и воспроизведения звука. А во всех областях науки был достигнут невиданный ранее прогресс как в исследовании возникновения звука, акустика музыкальных инструментов, акустика певческого голоса, электроакустика и компьютерные музыкальные технологии, так и в изучении способов их передачи. Акустика концертных залов, студий и другого. И восприятие. Психоакустика. Реверберация. Позднелатинское «отражение». От латинского «отбиваю», «отбрасываю». Процесс постепенного затухания звука в закрытых помещениях после включения его источника. Первые два десятилетия 21 века можно смело назвать компьютерной эпохой. Именно с помощью IT-технологий создаются модели музыкальных инструментов, модели концертных залов, развиваются технологии ауролизации и поднимается на новый уровень расшифровка механизма слуха и слухового образа. Все это открывает совершенно новые возможности для развития музыкального творчества. Мне голос был. Человек — удивительное создание природы. Такие его системы, как слуховая, осязательная или зрительная, представляют собой удивительные аппараты для совмещения несовместимого, демонстрируя удивительный баланс и тончайшую настройку для одновременного восприятия и оценки противоположных сигналов. Как, например, четкость и широта поля обзора в зрении. И голос не стал исключением. По сложности, Голосовой аппарат человеку уникален. Веками ведутся исследования. Веками человек пытается при помощи музыкальных инструментов скопировать звучание собственного голоса, но достиг в этом весьма относительных успехов. Голос остается непревзойденным по своим качествам: тембру, гибкости, многогранности, передаче тончайших нюансов. И потому вряд ли вообще когда-нибудь голос уступит место инструменту, а значит, пение будет оставаться одним из самых сложных и требующих тщательного изучения явлений. И если сольное исполнение музыкального произведения предъявляет больше требований к акустике самого помещения, а давно признано, что звук требует физического обрамления, мало кому придет в голову спорить, что звук на открытом воздухе становится совершенно иным, и уловить тончайшие его нюансы возможно лишь там, где есть отражающие поверхности — стены и потолок. То хоровое пение требует еще и знания законов акустического воздействия и взаимодействия певческих голосов. Наиболее значимым для хорового пения является степень унисона, точность интервала и спектральная однородность, то есть однородность тембра исполнителей. Многочисленные исследования, проводимые в последние несколько десятилетий, показывали, что фонационная частота, основная частота колебаний связок, при высокой степени согласованности певцов в хоре, то есть по степени унисона, составляет около 13 центов. Вокал сверчков и птиц. Звуки птичьего пения обладают частотой около 5000 Гц. Проведенный учеными опыт показал, что растения, которые перед подкормкой прослушивали сверчковый концерт той же звуковой частоты, усваивали питательные вещества на 700%. От чего же зависит эта важнейшая характеристика? Ответ очевиден и достаточно прост. Чтобы петь в унисон, нужно слышать себя и голоса других певцов. А на это влияет множество факторов. Артикуляция при пении, слуховое восприятие окружающего пространства и восприятие реверберационного процесса в нем и так далее. Интересно, что более опытные певцы предпочитают более широкую расстановку хора при пении, когда лучше слышно собственный голос. Плотное расположение предпочитают менее уверенные в своем мастерстве исполнители. Экспериментально установлено, что основной уровень звукового давления при хоровом пении должен составлять 80-90 дБ. При таком уровне голоса певца расхождения в настройке голосов составляли минимальные значения. При значениях выше 90 дБ исполнитель перестает слышать свой голос. При значениях ниже 65 дБ — голоса других певцов. В такт. Медиками установлено, что сердце человека бьется в такт музыки, которую он в данный момент слушает. Дом, в котором. Ну и, разумеется, огромное значение для звука имеет помещение, в котором он распространяется. Недаром с древности архитекторы бились над загадками отражения и усиления звука. Недаром на протяжении веков велись исследования в области теории расчета звуковых полей. Разрабатывалась теоретическая база для анализа процессов колебания и излучения звука. В течение очень долгого времени помещения для исполнения музыки, от греческих амфитеатров до церквей и концертных залов, были ориентированы только на естественное звучание голоса и различных музыкальных инструментов. Но с появлением электронной составляющей в музыке, а также с развитием радио, телевидения и мультимедиа, требования к дому, в котором живет музыка, возросли многократно. В настоящее время можно представить следующую классификацию музыкальных помещений различного назначения. Помещение с естественной акустикой, где качество звучания оркестра, хора, солиста, оратора и другого определяется исключительно акустическими параметрами помещения, и передача звука происходит непосредственно от исполнителя к слушателю. Несмотря на высочайшее качество звука, которого удалось достигнуть самым известным музыкальным площадкам, у них есть один очевидный недостаток. Сравнительно небольшой объем и ограниченная вместимость. Помещение для передачи звука только с помощью системы озвучания. Например, кинозал. Акустические характеристики самого помещения здесь играют меньшую роль. Они компенсируются за счет системы звукозаписи и звуковоспроизведения, помещение, где передача звука происходит и непосредственно, и через систему звукоусиления, концертно-театральный комплекс. Большие размеры, большая вместимость, качество звука, обеспечиваемое сложной аппаратурой — это явные преимущества таких площадок, хотя высокие требования к акустике здесь сохраняются. Помещение для звукозаписи и обработки звука. Студии звукозаписи, тон-ателье, радиовещательные и телевизионные студии и так далее. Это особый вид помещений со специальными требованиями к акустическим характеристикам и, соответственно, к их конструкции. Они появились только в 30-е годы 20-го столетия и развиваются в настоящий период быстрыми темпами. Консонанс. От латинского «гармония», «созвучие». Слияние тонов при совместном звучании, спокойное мягкое звучание, приятное для слуховых и нервных центров человека. Каждое музыкальное произведение лучше всего звучит и воспринимается в подходящей обстановке, и современная наука и техника представляет музыкантам массу возможностей для выбора той или иной площадки, где их творение раскроется в полной мере. Самые известные концертные залы мира. Вигмор Холл, Лондон. Карнеги Холл, Нью-Йорк. Сантори Холл, Токио. Концерт Хаус, Вена. Фетшпиль Хаус, Баден-Баден. Гросса, Музика Ферайн, Вена.